Не только не казню его, но оставлю командовать своими, но только с условием, чтобы при сдаче команда оставила свои ружья и пушки и, выйдя из крепости в открытое поле, ожидала моего прибытия. В тот же день вечером, получив донесение о согласии государя, Скрипицын снял в городе все караулы, выпустил из-под стражи пленных повстанцев, а убитых в Форштадте приказал похоронить. Утром следующего дня, 21 июня, все жители и войско во главе со Скрипицыным и Пироговским под колокольный звон вышли из ворот со знаменем, иконами, с хлебом, с солью. Все солдаты были безоружны, они, распустив волосы по плечам, по словам Верхоланцева, уныло шли к нам. Подъехал Пугачев, и все встали на колени. Скрипицын дал знак, и перед государем преклонили знамя. «Бог и государь тебя прощает», — Пугачев обратился к майору. «Если будешь служить верно, то получишь награду». Он приказал не лишать Скрипицына шпаги. Весь отряд отвели в лагерь, привели к присяге, остригли и одели по-казацки. Назвали его «казанским полком». Командиром назначили того же майора, которого Пугачев произвел в полковнике. Осу Пугачев приказал сжечь. Забрав 8 пушек ружья, он вывел войско из города и направился к Рождественскому заводу, стоявшему на правом берегу Камы. 23 июня переправился через реку. Вскоре повстанцы заняли Воткинские и Ижевские заводы, по пути разбив отряд, сформированный для их защиты коллежским асессором Венцелем. Пугачев не хотел задерживаться в этих краях. Местные крестьяне говорили, что он собирался оттуда идти прямо на Казань с целью преклонения в его подданство, для чего весьма спешит. Силы его в это время насчитывали от 5 до 8 тысяч человек. Среди них были заводские люди, крестьяне, башкиры, татары. Пугачев расправлялся с представителями заводской администрации, на которых жаловались работники-крестьяне. Местные жители встречали его с крестом и иконами, стоя на коленях. На своих сходках еще до прихода повстанцев они говорили: «Теперь, кажись, скоро нашей неволюшке конец будет, потому что новый царь-батюшка барда немцев не любит». Крестьяне расправлялись с помещиками, надеясь, что крепостничеству скоро придет конец. Крестьяне деревни Кативской Рождественской волости Казанского уезда в письме Пугачеву просили, чтобы той их волости всем обывателям к Ижевскому заводу приписными не быть, а находиться с прочими и сашными наряду. Приписные крестьяне хотели стать и сашными, государственными. К тому же стремились и прочие крестьяне, прежде всего помещичьи. В рапорте Оренбургской секретной комиссии 21 мая 1774 года верно отмечалось, что крестьяне преданы Пугачеву, потому что им от него также вольность обещана и уничтожение всех заводов, кое они ненавидят в рассуждении тягости работ и дальности переездов. Пугачев, шедший с войском по краю, отправлял впереди себя своих полковников с манифестами, призывая всех простых людей вливаться в ряды восставших, послужить государю Петру Федоровичу. Крестьяне охотно откликались на призывы, быстро формировались новые полки. Брандт, узнав о приближении Пугачева, собрал все наличные силы. На нескольких судах, поставленных в устье реки Камы, устроили плавучую батарею. По Волге в разных местах расставили заставы. К Михельсону и другим командирам срочно поскакали гонцы с просьбой поспешить к Казани. Главнокомандующего Щербатова губернатор просил переехать из Оренбурга поближе к театру действий, например, в Бугульму. «Башкирские замешательства, — писал он ему, — не столь важны, сколько здесь ныне предстоит опасность. По словам Брандта, если Пугачев успеет переправиться через Каму, то совсем может произвести худые следствия, сильно увеличить свою толпу за счет удмуртов, ватиков, заводских рабочих, помещичьих крестьян, прервать сообщение между Москвой и Казанью, поднять на восстание жителей приволжских губерний». Губернатор правильно оценивал обстановку. В Казанском крае крестьяне повсюду поднимались против помещиков, убивали их, жгли имения. Не только русские, но и башкиры, удмурты, татары, чуваши, мари, мордва считали Пугачева своим царем. Пугачевский полковник Бахтияр Канкаев рассказывал своим землякам, что Петр Федорович после долгих скитаний возвратился и намерен истребить всех дворян,